Глава 10. Ее легкие были готовы разорваться от напряжения. Мышцы стонали, суставы молили о снисхождении, но вместо того, чтобы остановиться, она все ускоряла свой бег, двигаясь быстрее, чем обычно. Об обычном оздоровительном беге трусцой не было и речи. Она мчалась так, словно спасала свою жизнь. «Мне нужно сжечь несколько тысяч калорий, которые попали в мой организм вместе с мороженым, хот-догами и прочей ярмарочной пищей», — убеждала она себя. Но в глубине души она понимала, что бежит от самой себя, от чувства вины, холодной змеей, свернувшегося где-то под сердцем. Пот заливал ей глаза, отчего все окружающее начинало расплываться и дрожать. Ее дыхание было громким и хриплым, а во рту пересохло, сердце стучало как бешеное. Порой ей казалось, что она не сможет больше сделать ни одного шага, но, стиснув зубы, она заставляла себя мчаться дальше. Пожалуй, еще никогда она не бегала так быстро, на пределе всех своих сил, но убежать от того, что произошло с ней прошлой ночью, не могла. Бег был ее любимым видом спорта, с помощью которого она поддерживала физическую форму. Она выходила на беговую дорожку парка несколько раз в неделю. Каждый месяц она участвовала в любительских забегах и даже помогла организовать любительский марафон, чтобы собрать средства для программы по борьбе с раком груди. Но сегодня она бежала не ради удовольствия, не ради стройных бедер и ягодиц, и не ради того, чтобы сбросить напряжение прошедшего дня. Сегодняшняя пробежка была чем-то вроде наказания, которое она наложила на себя за то, что совершила. Разумеется, наивно было рассчитывать, что это самоистязание может в какой-то мере искупить ее вчерашний проступок. Утешение, которого она так ждала, могло прийти только к тому, кто глубоко и искренне раскаивается в содеянном. Но она-то как раз не испытывала ни малейшего раскаяния. Да, их встреча не была случайной, как он полагал. Она была хорошо рассчитана и подготовлена. И хотя совесть подсказывала ей, что лучше всего будет не доводить дело до постели, она нисколько не жалела, что вчера все закончилось именно так, как закончилось. Решив, что пора возвращаться, она повернула назад и немного сбросила темп. Но каждый шаг по-прежнему отдавался в бедрах и пояснице, но эта боль была вполне терпимой. Легкие все еще работали с предельным напряжением, но ощущение разливающегося по мышцам огня отступило. Только совесть не желала успокаиваться. Воспоминания о нем и о проведенной вместе ночи преследовали ее на протяжении всего сегодняшнего дня. Она старалась гнать их от себя, но они возвращались снова и снова, и она сдалась, стараясь, по крайней мере, не наслаждаться ими. Но и это ей не удалось. Едва она вышла на беговую дорожку, как воспоминания нахлынули на нее снова, она чувствовала на языке вкус сладостей, которые они покупали на ярмарке, улыбалась, вспоминая его шутки, ощущала тепло его дыхания на лице и прикосновение его пальцев к коже. Он спал так крепко, что даже не проснулся, когда она выскользнула из постели и стала одеваться. У двери спальни она ненадолго задержалась, чтобы посмотреть на него. Он лежал на спине, накрытый до пояса простыней. У него были удивительные, по-настоящему волшебные руки. Сейчас одна его рука свободно лежала на простыне, вторая покоилась на соседней подушке, и пальцы ее были чуть сжаты. Всего несколько минут назад эти пальцы зарывались в ее волосы. Глядя, как его грудь поднимается и опускается в такт мерному, глубокому дыханию, она испытала непреодолимо сильное желание разбудить его и признаться во всем. Но понял бы он ее, поблагодарил бы за откровенность. Возможно, он даже сказал бы, что все это пустяки, и снова прижал ее к себе и поцеловал со всем пылом вновь проснувшейся страсти. Хуже или лучше стал бы он думать о ней, если бы она рассказала ему обо всем, что она наделала. Но что он подумал на самом деле, когда проснулся и обнаружил, что ее нет? Сначала он наверняка испугался, решив, что его обокрали. Первым делом он наверняка бросился проверять бумажник, который оставил на крышке бюро. Наверное, он достал оттуда все свои кредитные карточки и, держа их веером, поднес к лампе, чтобы убедиться, что ни одна не пропала. Удивился ли он, когда увидел, что все кредитки и наличные деньги на месте? Испытал ли он облегчение? Бесспорно испытал, но что он почувствовал потом? Удивился ли он ее исчезновению или рассердился? Он мог даже расценить ее уход как личное оскорбление. Что ж, она надеялась, по крайней мере, что, проснувшись и обнаружив ее отсутствие, Он не пожал плечами и не перевернулся на другой бок, чтобы спокойно спать дальше. Этот вариант почему-то огорчал ее больше всего, и она старалась не думать о нем. Но все-таки казалось, что он не мог не вспоминать о том, что произошло между ними, не прокручивать в памяти все события вчерашнего вечера и ночи, начиная с того момента, когда их глаза впервые встретились в зале ресторана. Он покрывал ее лицо легкими поцелуями, похожими на касание крыльев бабочки. «Почему мне так хорошо?» — прошептал он. «Это и должно быть хорошо, не правда ли?» — так же шепотом ответила она. «Да, но не настолько хорошо. Наверное, все дело в чем?» Он ненадолго приподнял голову и заглянул ей в глаза. «Ни в чем, просто мне тоже нравится». «Нравится лежать неподвижно и ничего не делать?» Вместо ответа она обвела его бедра ногами и прижала так крепко, словно не собиралась отпускать. «Мне просто нравится быть с тобой». Он снова опустил голову и прижался лицом к ее шее. «Прости», — простонал он некоторое время спустя, — «но я не могу так долго ничего не делать». «И я», — ответила она, подаваясь ему навстречу. Она неожиданно остановилась и, согнувшись почти пополам, уперлась руками в колени, часто и тяжело дыша. Горячий пот продолжал стекать по лбу, попадая в глаза, и она часто-часто моргала, стараясь стряхнуть соленые капли. «Она должна перестать думать об этом», — приказала она себе. «Их вечер и ночь вдвоем, какими бы романтичными и волшебными они ей ни казались, для него, скорее всего, были делом обычным, хуже того, обыденным. Конечно, он наговорил ей много поэтической чуши, но это ровным счетом ничего не значило. Просто у него хорошо подвешен язык, что при его профессии просто необходимо. Как бы ни обстояли дела в действительности, — напомнила она себе, — тебе должно быть безразлично. В конце концов, вполне возможно, что они больше никогда не встретятся». Почувствовав, что дыхание и пульс вернулись в норму, она медленной трусцой спустилась по ступенькам дамбы. Она чувствовала себя выжатой, как лимон. И виновата в этом была вовсе не изнурительная тренировка, а внезапно поразившая ее мысль, что она может никогда не увидеть его. Но пройти пешком небольшое расстояние неожиданно оказалось труднее, чем пробежать по парку еще несколько миль. Отпирая кованые железные ворота, ведущие в сад перед ее небольшим особняком, она все еще была погружена в свои невеселые раздумья, и раздавшийся прямо позади нее автомобильный гудок заставил ее вздрогнуть. Обернувшись, она увидела «Мерседес» с откидным верхом, который как раз тормозил у тротуара. Водитель за рулем «Мерседеса» сдвинул на кончик носа солнцезащитные очки и посмотрел на нее поверх них. «Привет, крошка!» — протянул Бобби Тримбл. «Я звонил тебе весь день, но тебя не было, и я почти отчаялся. Где тебя носило?» «Что тебе здесь надо?» От его насмешливой улыбки по ее коже побежали мурашки. «Убирайся от моего дома и вообще оставь меня в покое!» «Нехорошо так обращаться со старыми друзьями», — снова осклабился он, — «особенно в твоем положении. Так где ты была?» Но она не собиралась отвечать на его вопрос, и Бобби ухмыльнулся в третий раз. «Ладно, не хочешь говорить, не надо. Запрыгивай». Он наклонился вперед, чтобы распахнуть для нее пассажирскую дверцу, и ей пришлось отпрыгнуть, чтобы он не задел ее по ноге. «Если ты думаешь, что я куда-то поеду с тобой, то ты просто дурак», — сказала она сердито. Он потянулся за ключами от зажигания. «Отлично! Значит, я сам зайду к тебе». «Нет!» «Нет?» — Бобби хихикнул и похлопал рукой по кожаному сиденью рядом с собой. «Тогда садись, ну!» Она знала, что Бобби не сдастся, даже если сейчас ей удастся его прогнать. Он все равно появится снова. Поэтому чем скорее она от него отделается, тем лучше. Она села в машину и с силой захлопнула за собой дверцу. «Что тебе надо, Бобби?» — повторила она. «Ты сама знаешь», — ответил он, трогая «Мерседес» с места. Хэммонд решил не откладывать дело в долгий ящик и как можно скорее навестить вдову, чтобы принести свои соболезнования. Поэтому, закончив разговор с Мейсоном и выпроводив Стефи, он быстро принял душ и переоделся. Уже через 15 минут он ехал к особняку Петти Джонов. Ожидая у дверей, пока ему откроют, он машинально рассматривал людей, пришедших в этот воскресный вечер в парк у батареи. Как всегда, по выходным в парке было многолюдно. Двое туристов на противоположной стороне улицы фотографировали затейливую ограду и особняк Петти Джонов, не смущаясь даже его присутствия на переднем плане. Силуэты пешеходов и бегунов, двигавшихся по дамбе, казались вырезанными из черного картона. Двери ему открыла Сара Берч. Пригласив Хэммонда в прихожую, она попросила подождать, пока она доложит о нем хозяйке. Меньше чем через минуту она вернулась и объявила торжественно: «Мисс Дэви ждет вас, мистер Кросс». «Уже мисс», — отметил про себя Хэммонд, поднимаясь за служанкой по массивной внутренней лестнице и шагая по длинной галерее над залом для приемов. «Дэви Петтиджон приняла его не где-нибудь, а в ванной комнате». Едва шагнув через порог, Хэммонд остановился, пораженный. Ничего подобного он никогда прежде не видел. В просторной светлой комнате с потолком из матового стекла находилась утопленная в пол ванна с гидромассажем, такая большая, что в ней впору было проводить матчи по водному полу. Ванна была наполнена водой, но массажное устройство было выключено, и на спокойной поверхности покачивались цветки магнолии размером с чайное блюдечко. Зеркальные стены отражали множество бронзовых подсвечников, в которых горели десятки ароматизированных свечей. Возле одной из стен стоял удобный обитый шелком диван. Позолоченный умывальник размерами мог соперничать с ванной в квартире Хэммонда. Рукоятки горячей и холодной воды были выполнены из граненого стекла. На полке рядом стояли разнокалиберные хрустальные флакончики с косметическими средствами и притираниями. Разглядывая все это великолепие, Хэммонд осознал, что все слухи и разговоры о том, сколько денег потратил Петтиджон на переоборудование особняка, даже не приближались к действительности. Реальная сумма была, скорее всего, на несколько порядков больше. Правда, ему уже приходилось бывать в этом особняке, но только на первом этаже. На второй же он попал впервые и был поражен его роскошью. Не ожидал он и того, что вдова встретит его обнаженной. Лежа на высокой кушетке, Дэви Петтиджон только не мурлыкала от удовольствия, пока здоровяк-массажист с огромными руками трудился над ее бедрами. «Ты ведь не против, да, Хэммонд?» — проворковала Дэви Петтиджон, когда массажист прикрыл ей спину и плечи простыней. Хэммонд вежливо пожал протянутые ему пальцы. «Нет, если ты не против». Дэви лукаво улыбнулась. «Ты ведь меня знаешь, Хэммонд, я никогда не была скромницей. Этот недостаток сводил с ума мою бедную мамочку. Впрочем, она и так была трехнутой». Подперев руками точеный подбородок, Дэви протяжно вздохнула, когда массажист принялся за ее ягодицы. «У меня сегодня полуторачасовой сеанс массажа, а ты явился в самой середине», — пояснила она. «Это божественно, Хэммон. Я не смогла прерваться даже ради тебя. У меня просто не хватило силы воли сказать Сандру «стоп». Ничего страшного, я на тебя ничуть не в обиде. Впрочем, странно. Что странно? Вчера Люд тоже побывал у массажиста. Это случилось до того, как его убили, или после?» Хэммонд нахмурился, а Дэви задорно рассмеялась. «Шутка», — сказала она. «Кстати, как насчет шампанского?» Небрежным движением руки она указала на стоявшее возле кушетки серебряное ведерко со льдом, из которого выглядывало горлышко уже откупоренной бутылки шампанского. Рядом на подносе поблескивали два высоких бокала из нежно-голубого богемского стекла, и Хэммонду показалось, что Дэви ждала его. Ждала и готовилась. От этой мысли ему стало не по себе, но он справился с собой. «Спасибо за предложение, но я, пожалуй, воздержусь». «Фу, какой ты нудный!» — Дэви наморщила носик. «Ну ладно, Хэммонд, брось ломаться. Ведь мы с тобой знаем друг друга уже чертову уйму лет. Зачем же делать вид, будто мы только что познакомились?» Она слегка тряхнула головой, словно досадуя на него. «Кроме того», — добавила она, — «мне кажется, что когда твоего мужа убивают в пентхаусе его собственного драного отеля, нужно пить только шампанское, так что не валяй дурака, Хэммонд, налей нам по бокалу и выпьем за светлую память моего безвременно почившего». Хэммонд хорошо знал, что спорить с Дэви практически бесполезно, поэтому достал из ведерка бутылку и налил полный бокал шампанского. Протянув его Дэви, он налил полбокала себе. «За похороны и прочие развлечения», — объявила Дэви и чокнулась с ним. «Не могу сказать, чтобы я полностью разделял твои чувства», — заметил Хэммонд, отпивая из своего бокала крошечный глоток. Дэви облизнула губы, смакуя вкус напитка. «Может быть, ты и прав, и шампанское больше уместно на свадьбах?» Хэммонд поднял на нее взгляд и почувствовал, что краснеет, а Дэви, разгадав его мысли, весело рассмеялась. Это был тот самый озорной и бесшабашный смех, каким Дэви смеялась в ту давнюю июльскую ночь, когда они оба оказались приглашены на свадьбу общих друзей в качестве товарища жениха и подружки невесты. Торжество проходило в саду дома невесты. украшенном гордениями, пионами, белыми лилиями и прочими экзотическими цветами, источавшими сладкий дурманящий аромат. Этот запах был густым и навязчивым, и пьянил не хуже шампанского, который Хэммонд пил бокал за бокалом в тщетной надежде освежиться, ибо в смокинге, который он на себя напялил, было невыносимо жарко. Подружки невесты числом 8, все как на подбор стройные, длинноногие блондинки, чувствовали себя немногим лучше, хотя их кружевные, глубоко декольтированные платья казались тонкими, как паутина, и холодное шампанское лилось рекой. «Ты выглядишь просто потрясающе, так бы тебя и съел», — пошутил Хэммонд, столкнувшись с Дэви возле церкви накануне венчания. «Или выпил. В этом платье ты выглядишь, как классный коктейль. Не хватает только маслинки и бумажного зонтика за шиворотом». «Бумажный зонтик — это как раз то, чего не хватает моему наряду, чтобы быть по-настоящему пошлым», — рассмеялась Дэви. «Тебе не нравится твое платье?» — удивился Хэммонд. Она не ответила, только подмигнула и погрозила ему пальцем. После венчания, когда прием, или, вернее, пьянка, был уже в самом разгаре, они снова сошлись вместе. Дэви только что танцевал и теперь обмахивалась бумажным веером. «Это платье не просто пошлое, в нем еще и чертовски жарко», — пожаловалась она, одним глотком осушая очередной бокал шампанского. «Так сними его», — шутливо предложил Хэммонд, но Дэви посмотрела на него неожиданно внимательно и серьезно. Семейство Кросс и Бертон дружили между собой еще до того, как родились Дэви и Хэммонд. И сколько он себя помнил, Дэви всегда была рядом с ним, рядом или в соседнем дворе. И стоило только крикнуть, чтобы она примчалась на зов. Они встречались на пикниках, детских утренниках и рождественских праздниках. С самого детства они были близки, как брат и сестра. И разговаривали друг с другом, не стесняясь и называя вещи своими именами, но их отношения оставались чисто платоническими. Хотя время от времени они и делали вид, будто влюблены друг в друга. Но тому июльскому вечеру предшествовала длительная разлука, связанная с тем, что Хэммонд и Дэви уехали учиться в разные университеты, он в Клемсон, а она в университет Вандербилда. Кроме того, оба были изрядно пьяны и захвачены общей атмосферой свадьбы, и именно поэтому, когда Хэммонд предложил ей снять платье, Дэви не послала его куда подальше, а посмотрела на него мечтательным взглядом. «Я подумаю над этим предложением», — сказала она медленно, и у Хэммонда отчего-то перехватило дыхание. И вот, воспользовавшись тем, что большинство гостей из тех, кто еще держался на ногах, сгрудилось возле самого большого стола, чтобы посмотреть, как будут резать свадебный пирог, Хэммонд похитил из одного из баров бутылку шампанского и, схватив Дэви за руку, увлек ее к живой изгороди, за которой располагался задний двор соседней усадьбы. Эти соседи тоже были приглашены на свадьбу, поэтому на чужой территории они могли чувствовать себя относительно спокойно. К тому же густая живая изгородь, которую на протяжении нескольких десятилетий из года в год аккуратно подстригали, надежно скрывала их от случайных взглядов. Оказавшись на соседской лужайке, Хэммонд первым делом открыл шампанское. Пробка с шумом вылетела из бутылки, и это почему-то безумно развеселило обоих. Потом Хэммонд разлил вино по предусмотрительно захваченным с собой бокалам, которые они тут же осушили. Когда всего через 10 минут они пили по третьему бокалу, Дэви неожиданно попросила Хэммонда помочь ей справиться с застежкой на спине ее воздушно-розового платья. Хэммонд с готовностью пришел Дэви на выручку, и вскоре платье уже упало к ее ногам вместе с лифчиком и чулочным поясом. Лишь взявшись за резинку трусиков, Дэви слегка замешкалась, но Хэммонд шепнул ей, что слабо, и это придало ей решимости. Против этой волшебной фразы Дэви Бертон никогда не могла устоять, и та ночь не стала исключением. Стянув трусики, она на несколько мгновений замерла, позволив ему насладиться видом своего обнаженного тела, потом попятилась и по ступенькам спустилась в прохладную воду бассейна. Хэммонд не стал колебаться. За считанные секунды, освободившись от смокинга и брюк, накануне свадьбы он потратил не менее получаса, чтобы надеть их, он тоже шагнул к бассейну, и у Дэви вырвался невольный вздох восхищения. «Ты здорово вырос с тех пор, как мы в последний раз играли в доктора», — заметила она, глядя на него широко раскрытыми глазами. Хэммонд прыгнул в воду. Они еще никогда не целовались, если не считать нескольких носивших чисто познавательный характер поцелуев и объятий, которыми они обменялись, когда были подростками. Не целовались они и в ту ночь, по обоюдному молчаливому согласию, решив не тратить на это время. Опасность быть застигнутыми на месте преступления, какой бы сомнительной ни была такая возможность, возбудила их настолько, что в предварительных ласках не было нужды. Едва оказавшись в воде, Хэммонд прижался к Дэви, а она широко развела ноги ему навстречу. Они были пьяны, и они все время смеялись. На все про все им понадобилось едва ли 5 минут. После этого они не встречались почти 2 года. Когда же встреча наконец произошла, Хэммонд притворился, будто ни шампанского, ни плавательного бассейна не было вовсе. И Дэви поступила точно так же. Ни один из них не хотел, чтобы этот случайный эксперимент омрачил многолетнюю дружбу. «А здорово нам было когда-то вместе, верно?» — спросила Дэви чуть печально, и у Хэммонда снова появилось ощущение, что она читает его мысли. «Да», — кивнул он и надолго замолчал. Дэви тоже не говорила ни слова, рассматривая пузырьки в своем бокале, которые, словно нити голубого жемчуга, тянулись от дна к поверхности. Наконец она поднесла бокал к губам и, сделав большой глоток, вздохнула. «К сожалению, мы выросли и поняли, что в жизни праздников меньше, чем будней». Ее рука безжизненно упала, свесившись с края кушетки, и Хэммонд едва успел подхватить, готовый выпасть из ее пальцев, бокал. «Я пришел, чтобы принести тебе свои соболезнования, Дэви. То, что случилось, ужасно. Думаю, мои родители тоже навестят тебя. О, завтра здесь будет полно сочувствующих и соболезнующих. Сегодня я решила никого не принимать, но завтра...» Она снова вздохнула. «Боюсь, от этой обязанности мне не отвертеться. Они явятся сюда толпой, явятся со своими пирогами, сладкими булочками и фальшивыми словами утешения, но на самом деле они придут поглазеть, как я воспринимаю смерть мужа». «И как ты ее воспринимаешь?» Уловив в его голосе новые нотки, Дэви повернулась на бок и, прижимая к груди край простыни, села на кушетке, свесив босые ноги. «Ты спрашиваешь, как друг? Или как самый очевидный претендент на кресло окружного прокурора?» — спросила она. «Я мог бы оспорить последнее, но не вижу в этом смысла», — ответил он. «Я пришел как друг». Она глубоко вздохнула. «В таком случае я честно скажу, что не собираюсь надевать волосиницу и посыпать голову пеплом. Я даже не собираюсь отрезать себе палец, словно вдова индейского воина в низкопробном вестерне. Нет, я буду вести себя подобающим образом. Ни шумного празднества, ни персидских плясок не будет, хотя бы потому, что в них нет никакой особой необходимости. Благодаря Люту обо мне все равно будут говорить так, словно я исполняла кан-кан на костях мужа». Она фыркнула. «Так что вовсе незачем показывать людям, что я чувствую на самом деле». «А что ты чувствуешь на самом деле?» Она улыбнулась так радостно и светло, что Хэммонд невольно вспомнил ее выпускной бал. Точно так же она улыбалась, когда он пригласил ее танцевать. «Я рада, что этот сукин сын сдох», — сказала Дэви, и ее золотисто-карие глаза сверкнули. «Только попробуй что-нибудь сказать мне на это», — предупреждал этот взгляд. Хэммонд промолчал, и Дэви, рассмеявшись, повернулась к массажисту. «Сандру, будь добр, разомни мне плечи и шею». С того самого момента, когда она села на кушетке, названный Сандру неподвижно стоял у зеркальной стены, сложив мощные руки на необъятной груди. Услышав просьбу Дэви, Сандру шагнул вперед и опустил руки на ее обнаженные плечи, но его глаза были по-прежнему устремлены на Хэммонда. Несомненно, он видел в нем соперника, и Хэммонд догадался, что услуги, которые Сандру оказывает Дэви, не ограничиваются одним массажем. Ему захотелось сказать парню, что он может расслабиться, и что они с Дэви просто друзья детства, но промолчал. Во-первых, Сандру вряд ли бы ему поверил, а во-вторых, это не казалось Хэммонду важным. Гораздо важнее было предупредить Дэви, что сейчас ей следует вести себя с максимальной осторожностью. В ее положении любой вызов общественной нравственности мог привести к самым непредсказуемым последствиям, в особенности учитывая настойчивое желание Стефи внести Дэви под номером 1 в список подозреваемых. «Я восхищаюсь твоей прямотой, Дэви, но к чему лгать и притворяться? Разве тебе Люд нравился?» «Совсем нет», — честно ответил Хэммонд. «Он был мошенником, проходимцем, нечистоплотным дельцом, который никогда не был особенно разборчив в выборе средств к достижению своей цели. Он без колебаний делал больно тем, кто позволял ему это, и использовал тех, кто был сильнее». «Я тоже ценю твою откровенность, Хэммонд», — промолвила Дэви. Большинство людей думают так же, но не всем хватает мужества высказать это вслух, особенно в такой день, — она хмыкнула. Он многим насолил при жизни, и я не одинока в своем отношении к нему. Это отрадно. Люто многие ненавидели, — согласился Хэммонд, — но ты его вдова. Я не только его вдова, — Дэви криво улыбнулась. Я его наследница и так далее, и так далее. Но я не лицемерка, и я не собираюсь горевать из-за того, что он наконец сыграл в ящик. Не горевать, не делать вид, будто я горюю. Если кто-нибудь услышит, как ты говоришь подобные вещи, ты попадешь в беду, — предупредил Хэммонд. Ты имеешь в виду Рори Смайлоу и ту суку, которая приезжала с ним ко мне вчера вечером? Эта штучка Стефи, кажется, она работает с тобой. Он кивнул. Знаешь, она просто ужасна, — пожаловалась Дэви. Действительно, многие ее недолюбливают, — согласился Хэммонд. Стефи очень честолюбива. К тому же ей все равно, какие чувства других людей она задевает, а это не всем нравится. Словом, Стефи вряд ли когда-нибудь завоюет титул «Мисс Обаяние». Да что уж там, она просто злобная маленькая сучка. Она не такая плохая, если узнать ее поближе. Я не собираюсь узнавать ее поближе, Хэммонд. Она вызывает у меня желание придавить ее на месте, словно гадкое кусачее насекомое. Ты несправедлива, Дэви. Ведь ты не знаешь, откуда, из каких... Она родом со Среднего Запада, она сама сказала. Я имел в виду не географию, Дэви. Я имел в виду ее прошлое. Что, так сказать, заставляет часы тикать? У нее были свои проблемы, свои разочарования, в том числе и карьерные. Теперь Стефи пытается компенсировать себе свои неудачи и порой действует излишне жестко, излишне напористо. Если ты не перестанешь защищать ее, я рассержусь. С этими словами она закинула руку за голову и приподняла волосы, чтобы Сандру было удобнее массировать ей шею. Эта поза была откровенно провокационной, и Хэммонду показалось, что Дэви пытается таким образом рассеять его внимание. «Ты действительно считаешь, что они могут заподозрить в убийстве меня?» «Это не исключено», — уклончиво ответил он. «В конце концов, Стефи действует по шаблону, ищи, кому это было выгодно, а ты самый подходящий кандидат. Как ты сама сказала, ты унаследуешь все его деньги». «Вообще-то ты прав», — произнесла Дэви задумчиво. «Кроме того, все знают, что мой покойный супруг не пропускал ни одной юбки. Он как будто задался целью трахнуть как можно больше моих подруг. Я не знаю, действительно ли Лют решил переспать с каждой из женщин, с которыми я общалась, хотя я его понимаю. Меня всегда окружали самые известные красавицы Чарльстона. Или, может быть, они возбуждали его аппетит именно потому, что были моими подругами? Скорее всего, последнее. Поскольку, к примеру, у Глории Арендейл такая большая задница, что нормальному мужчине понадобится не меньше недели, чтобы общупать ее всю. Впрочем, именно на неделю Лют и вывез ее на пляж в Киово. А Эмили Сазерленд? У нее комплекция страдающего ожирением слона, и все равно Лют трахнул ее несколько раз. Я даже знаю, где это произошло, в этом ее липовом пороховом погребе, где, как она утверждает, хранили оружие ее предки-южане. Хэммонд от души рассмеялся, хотя Дэви отнюдь не шутила. А ты, конечно, все это время была верна своему развратнику-мужу. Разумеется, Дэви позволила простыне опуститься на дюйм или два, так что Хэммонду стала видна большая часть ее груди. Хэммонд с сомнением покачал головой. Ваш брак определенно был не из тех, что заключаются на небесах. Я никогда не говорила, что люблю Люта. И он знал, что я не люблю его. Однако у нашего брака были свои выгодные стороны. Я была нужна ему, чтобы хвастаться. В конце концов, он оказался единственным в Чарльстоне мужчиной, который смог захомутать Дэви Бертон. А я... Она ненадолго замолчала, и лицо ее стало неподдельно печальным. Короче говоря, у меня были свои резоны, чтобы выйти за него замуж. И меньше всего я ожидала, что он сделает меня счастливой. Она опустила руку и тряхнула головой, отчего ее волосы рассыпались по плечам. Сандро переключился на ее позвоночник. «Ты морщишься, Хэммонд? Тебя что-нибудь не устраивает?» «Меня не устраивает все, Дэви. Все, что ты говоришь, может служить достаточным мотивом для совершения убийства». Она насмешливо рассмеялась. «Если бы я решила убить Люта, я бы ни в коем случае не действовала подобным образом. И ни за какие ковришки я бы не поперлась в центр города жарким субботним полднем, когда Чарльстон буквально кишит этими потными, вонючими янки, И уж тем более я бы не стала стрелять ему в спину, как какая-нибудь белая рвань. Думаю, тебе хотелось бы, чтобы так считал Исмайлову, правда? Реверсивная психология? Я умна, конечно, но не настолько же. Он посмотрел на нее таким взглядом, который как будто говорил, ты гораздо умнее, чем хочешь казаться. Окей, вздохнула Дэви, прочтя его мысли. Я далеко не дура. Но чтобы совершить это преступление, мне, кроме ума, понадобилось бы трудолюбие. А даже мои враги не могут не признать, что я ленива, как 100 000 чертей. А при чем здесь трудолюбие? При том, чтобы совершить преступление, необходимо не только ненависть и желание, но и готовность предпринять определенные усилия, чтобы сначала совершить то, что задумал, а потом скрыть следы. А я всегда предпочитала фантазии действиям. Можешь мне поверить, в мечтах я убивала люто 1000 раз, но в действительности, — она покачала головой, — я бы и пальцем не пошевелила, чтобы устранить его, даже если бы мне пообещали полную конфиденциальность, безопасность и $1 000 000 в придачу. — Я верю тебе, — кивнул Хэммонд. Но, боюсь, в истории юриспруденции еще не было случая, чтобы подозреваемого оправдали на основании того, что он был слишком ленив. «Ты действительно считаешь, что дело дойдет до этого?» Эту фразу она произнесла с оттенком презрения. «Неужто детектив Смайлоу действительно меня подозревает?» «Я была лучшего мнения о его умственных способностях», — воскликнула она. «Что касается мотивов, то у него было куда больше оснований убить Люта, чем у меня. Ведь он так и не простил ему того, что случилось с его сестрой». Хэммонд нахмурился. «Я не понимаю». «Неужели не помнишь?» Сестра Смайлоу, Маргарет, была первой женой Люта. Она покончила с собой. Возможно, она с самого начала была психопаткой. Такие вещи, как маниакально-депрессивный синдром, трудно диагностируются. Но брак с Лютом, несомненно, привел к обострению болезни. В один прекрасный день она дошла до ручки и съела на ужин целый флакончик снотворных таблеток. Смайлоу обвинил в ее смерти Люта. На похоронах Маргарет они едва не схватились в рукопашную, их с трудом растащили. Об этом еще долго говорили. Теперь, когда ты напомнила, что-то такое всплывает в памяти. Действительно, скандал вышел довольно громким. С тех пор Смайлоу возненавидел Люта, поэтому его я не боюсь. Если он обвинит меня в убийстве мужа, я напомню ему, что он сам угрожал разделаться с ним. Я готов заплатить большие деньги, чтобы увидеть, какое у него при этом будет лицо, — заметил Хэммонд. Дэви улыбнулась. «Можешь мне поверить, вид у него будет бледный. Я кое-что знаю». «Что?» Она улыбнулась загадочно. «Я вижу, ты допил шампанское. Хочешь еще?» «Нет, спасибо». «А я, пожалуй, выпью». «Монро Мейсон, наверное, уже звонил тебе?» — спросила она, пока Хэммонд наливал ей вино. «Я рада, что ты будешь представлять обвинение, когда убийцу поймают». «Думаю, так и будет, если не случится чего-нибудь из ряда вон выходящего». «Кстати, спасибо, что замолвила за меня словечко». Дэви поднесла к губам бокал и сделала большой глоток. «Я умею быть верным другом, Хэммонд. Это одно из моих достоинств». Хэммонду стало неловко. Прокурор округа Мейсон уже давно объявил о своей грядущей отставке. Его первый заместитель Уоллес был серьезно болен и не собирался выставлять свою кандидатуру на ноябрьских выборах. Хэммонд в качестве заместителя по особым поручениям был третьим на иерархической лестнице, и Мейсон не скрывал, что хотел бы видеть его своим преемником. То, что Дэви говорила о нем с Мейсоном, заставило его испытать даже некоторую досаду. Он искренне ценил ее дружеский порыв, однако ему было ясно, что если Дэви попадет на скамью подсудимых, он сам окажется в двусмысленном положении. «Послушай, Дэви, я обязан спросить, насколько надежно твое алиби?» Она улыбнулась. «Кажется, в таких случаях говорят «железная».» Откинув голову назад, она звонко расхохоталась. «Хэммонд, дорогой, ты просто прелесть. Ты что, действительно боишься, что тебе придется предъявить мне обвинение в убийстве мужа?» Соскочив с кушетки, она шагнула к нему, придерживая у груди волочившуюся по полу простыню. Привстав на цыпочки, она поцеловала его в щеку и сказала: «Можешь не беспокоиться, дорогой. Если бы я захотела убить Люта, я не стала бы стрелять ему в спину. Что за радость убивать человека, который об этом не подозревает? Нет, нажимая на курок, я хотела бы смотреть ему в глаза». Этот аргумент немногим лучше заявления, что тебе, дескать, неохота было убивать его в такую жару. «Я вообще не собираюсь оправдываться», — возмутилась Деви. «Я даю слово, что не убивала его». Она быстро перекрестилась. «Ни его, ни кого-нибудь другого, хотя, видит Бог, мне ужасно хотелось это сделать». Хэммонд был рад слышать, что она отрицает свою вину с такой искренней горячностью. Но Деви все испортила, добавив: «Эти тюремные робы, они такие ужасные». Закрыв глаза, Деви откинулась на спину, чувствуя во всем теле приятное тепло после массажа и последовавшего секса с Сандро. Секса, который не требовал с ее стороны никаких усилий. Она просто лежала, позволяя ему проделывать с собой разные приятные вещи, которые разрешились бурным и продолжительным оргазмом. Сандро все еще был возбужден, но Деви больше не обращала на него внимания. Поудобнее устроившись на подушке, она собиралась задремать, когда Сандро неожиданно пошевелился. «Странно», — пробормотал он. «Что?» — Деви приоткрыла один глаз. «Твой друг все ходил вокруг да около, но ни разу не спросил прямо, убила ты своего мужа или нет». Приподнявшись на локте, Деви посмотрела на него. «Что ты хочешь этим сказать?» Сандро пожал плечами. «Но он твой друг. Может быть, ему просто не хочется знать ответ на этот вопрос?» Деви долго молчала. Потом, глядя в пространство, она невольно высказала вслух то, о чем думала. «Или, может быть, он уверен в том, что я этого не делала».